Яков Данилович Минченков, Маковский Владимир Егорович. Воспоминания о передвижниках. Читает Александр Науменко. Аннотация. С ним у меня были частые встречи, и первые впечатления от него остались для меня верными на всю жизнь. В дни моей юности, при страшном желании учиться живописи, мне долго не удавалось поступить в Московское училище живописи. Знакомые художники говорили, что я хорошо подготовлен, а пойду на экзамен и проваливаюсь. Посоветовали обратиться к Маковскому, бывшему тогда старшим преподавателем в училище, и показать свои работы. Говорили, что если он одобрит их, то меня могут принять и без экзамена. Такие случаи бывали раньше. В указанные мне часы я поджидал Маковского на лестнице, ведущей в его мастерскую. Очень волновался. Вижу, идет он сам, с ящиком с красками. Поздоровавшись, я робко изложил свою просьбу и просил посмотреть мои работы.